Глава 32. В штаб возвращались в молчании. Никто за всю дорогу ни слова не проронил. Я аккуратно вел машину, следил за дорогой, но мыслями был в квартире прапорщика. Раз за разом прокручивал всю сцену от начала и до конца. Вот он хватает Василису. Вот она вырывается, и в квартиру врываемся мы. Вот я стреляю в Трофимова. Вроде бы все сделано правильно. Вроде все на месте. Только от чего на душе так гадко, не могу понять. Шахматисту я позвонил, когда мы приехали в контору. Ушел на кухню, заварил себе черный чай и позвонил. Ребята в это время делились впечатлениями в гостиной. Я слышал звонкий голос Рогова, нудный бас боксера и хрипоту Кощея. «Все сделано, мы устранили ренегата», — сказал я, как только трубка отозвалась голосом шахматиста. «Я просил взять его живым». «Он оказал сопротивление. От квартиры остались одни руины», — попытался я оправдаться. «Благодарю за проделанную работу. Теперь отдыхайте. Готовьтесь к часу Х. Осталось всего ничего. Вы должны быть в лучшей форме. Я рассчитываю на вас». «Сделаем все в лучшем виде», — пообещал я. «Роман, рекомендую вашей команде не покидать контору вплоть до наступления дня операции. Во избежание, так сказать, непредвиденного. В магазин сходить можете, но только чтобы в сопровождении 1-2 ребят. Мало ли что успел передать Трофимов. Эта операция начинала разрабатываться при его непосредственном участии, но после того, как была уничтожена ваша группа, мы отстранили его от разработки. Возможно, именно тогда он заподозрил неладное и стал устранять всех, кто мог так или иначе его выдать». «Хорошо, так и сделаем. До начала операции мы остаемся на квартире», — ответил я. «Удачи вам. Конец связи. Следующее общение только после окончания операции «Наковальня». В экстренном случае связь по протоколу 12». Шахматист отключился. Я остался в раздрае мыслей и чувств. Делать ничего не хотелось. Водку пить нельзя. А прогонять вновь и вновь план уничтожения нового кузнеца совсем не улыбалось. Этим мы займемся завтра. Сегодня я был под сильным впечатлением от смерти ренегата. В его устранении не было ничего героического. Душа не торжествовала от справедливости. Только серость и грязь какая-то, тоска непроходимая. Я вышел в гостиную, плюхнулся в кресло и сообщил ребятам, что ближайшие 2 дня мы проведем в этой конторе все время, практически безотлучно. Спросил Рогова, как там с продуктовыми запасами. Максим ответил, что на 2-дневное сидение он не рассчитывал, поэтому в магазин надо бы прогуляться. Я приказал сделать это немедленно и снарядил ему в сопровождение боксера, который выглядел злым и расстроенным. Я предложил им поход в магазин не откладывать на потом, а сделать все сразу же, но только основательно все просчитать, чтобы не бегать дважды. Лишний раз высунулся, себя подверг риску. Накануне серьезной операции мы не имели права на такую роскошь. Рогов и боксер еще некоторое время обсуждали на кухне список продуктов, сверяясь с содержимым холодильника. Вскоре хлопнула входная дверь, и они ушли. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я включил телевизор. Но ничего интересного не увидел ни на одном из каналов. Сплошные новости, не радующие разнообразием. Тогда я сел за компьютер Рогова и вышел в сеть. Сейчас пользоваться нейрофоном для этих целей я посчитал рискованным. Мало ли, вдруг кукловоды опомнились после смерти ренегата и теперь устроят большую зачистку по своим каналам. Пока было время, я решил заняться лоджитеком. Наковальня наковальней, только вот я от своей дороги отступать не собирался. Надо разработать это направление, потому что именно за ним будущее. Я открыл официальный сайт компании. На первой странице в верхней шапке находилась фотография небоскреба на площади Конституции, занятого центральным представительством компании. Я много раз видел это здание. Квартиру я снимал неподалеку. К тому же наша цель, кузнец, торговал нелегальным оружием в общежитии, которое находилось в двух кварталах от Лоджитека. Мне показалось это совпадение весьма подозрительным. Вряд ли кузнец отправляет отчеты по продажам прямо в офис Лоджитека, но с кем-то из них он связан, перед кем-то из них отчитывается. Тут сомнений быть не может. Нам бы попробовать эту ниточку раскрутить, а не устранять ценного свидетеля. Ведь кормчего убили не просто так. Боялись, что он расскажет, кто за всем стоит. Итак, что я имею на Logitech? В сущности, ничего серьезного. Я знаю, что эта компания стоит за продажами нейрофонов. Вот, собственно, и все. Но разумно предположить, что компания-поставщик как минимум знает, где производится продукт и кто его разработал. Я был уверен, что наши невидимые кукловоды либо сидят в Logitech, либо там можно найти их следы. Брать штурмом офис компании – глупо. Это нам ничего не даст. Надо искать обходные пути. А лучший способ – это внедрить своего человека в компанию, а там уже через него начать действовать. И тут меня озарило. Я где-то уже видел людей, работавших на Logitech, из числа наших, сопротивленцев. Я сходил в коридор за рюкзаком, достал из него досье, подготовленное Щегловым, и принялся его пролистывать. Точно. Вот оно. Степан Корнилов, бывший сотрудник компании ОК. После увольнения устроился в компанию Logitech в охрану. По сути, наш человек в логове врага. Погиб в пожаре. Я решил посмотреть досье дальше. Александр Бурляк, владелец интернет-компании, торгующей гаджетами, отказался работать с нейрофонами. Пару месяцев назад был вынужден продать свой бизнес и устроился в компанию Logitech, в отдел аналитической безопасности. Как только я раньше этого не заметил. Ну да, мой мозг был занят поиском ренегата, поэтому на эти детали я просто не обращал внимания. Еще один наш человек в логове врага. И снова мертв. Убит в постели вместе со своей девушкой. И последний мой подозреваемый, оказавшийся искомым предателем, Павел Трофимов, прапорщик. До кризиса работал в металлопрокатной фирме. Настоящее его место работы неизвестно. Он вообще был скрытным мужиком. Получается, со смертью Корнилова и Бурляка все следы, ведущие в Logitech, оказались стерты с лица земли. Очень удобный расклад. Прапорщик постарался на славу. Я очень сомневался, что у нас осталось время на внедрение нового агента. Чтобы проникнуть в высшие управляющие круги компании, нам потребуется человек с нейрофоном. Других до столь высоких постов не допустят. Кроме меня в сопротивлении больше нет охваченных. Стало быть, это отпадает. Обычный же человек сможет устроиться разве что в охрану или программистом, или в низовые обслуживающие звенья. У нас нет возможности ждать, пока он вырастет по карьерной лестнице и получит доступ ко всем тайнам Logitech. Получается, идея с внедрением накрывается медным тазом и остается только открытый штурм. Но что делать, когда мы окажемся в компании? Мы должны добраться до документации, которая связана с происхождением нейрофонов, а также с каналами распространения и центром управления сетью. Где могут содержаться эти данные? Только на центральном сервере. Остается выяснить, где у Logitech центральный сервер, проникнуть в контору, подключиться к серверу и скачать эти данные. Всего-то ничего. С тем же успехом я мог планировать штурм Пентагона. Я сходил на кухню, заварил себе чай. Василиса и Кощей смотрели сериал по телевизору. Там двое американских полицейских гонялись за террористом, устраивавшим взрывы в уличных кафе. Фильм им, видно, нравился, поскольку они, не отрываясь, глядели в экран и увлеченно обсуждали увиденное. Пришли Рогов с Зарецким, груженные продуктовыми пакетами. Я тут же озадачил Максима. Он должен был за оставшиеся сутки войти в сеть Logitech, узнать, где находится их центральный сервер, а также внутреннее расположение помещений. Мы должны были проникнуть внутрь, по возможности бесшумно добраться до сервера и снять все нужные нам данные, после чего также незаметно покинуть здание компании. Разработку этой операции я поставил в приоритет после операции «Наковальня». Рогов, конечно, возмутился, что такие дела быстро не делаются, и к сети Logitech ему так просто подключиться не удастся. Там такая защита стоит, о которой можно только мечтать. На ее взлом могут уйти годы. «Этим временем мы не располагаем», — отрезал я. «На все про все у нас есть неделя максимум». Рогов выпал в осадок и до конца дня ходил погруженный в свои мысли. Мне удалось его конкретно озадачить. Ближе к вечеру я отправил Зарецкого расставить датчики слежения возле парадной и на лестничной площадке. Я не хотел повторения Бухарестской улицы. Василиса тем временем оборудовала нам постельные места. Мне досталась одна комната с боксером. Рогов должен был спать в гостиной вместе с Кощеем. Вторая спальня отошла Василисе. Когда все было сделано, я со всеми попрощался и отправился спать, предупредив команду, что завтра займемся детальной проработкой плана уничтожения кузнеца.